Дорогие братья и сестры, сердечно вас приветствую всех именем Господа нашего Иисуса Христа. Хочу передать сердечный привет от миссии Фриденштемы, которая, наверное, многим знакома. Слово прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава с 19 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Если бы сейчас каждому из нас задали этот вопрос: «Кто ты?», как бы мы ответили? Кто-то, может быть, сказал бы свое имя, фамилию, кто-то, может быть, сказал служение свое: «Я ответственный служитель», или регент, или по молодежной части. Кто-то, может быть, сказал: «Я сын или дочь видного какого-то служителя». И люди очень часто большую оценку дают, как о них люди другие думают. Например, если называть человека, у которого какое-то звание, без его звания, то может получиться проблема. Читал, что даже были такие случаи, что когда кого-то не почтили, как он находил нужным, то даже войны между странами происходили. Кто ты? Когда мы летели сюда, в самолете в Москву, в нашем ряду сидел пожилой человек. Он выглядел просто и как-то внешне не особо что-то из себя представлял. И мы очень быстро вошли в разговор, началась беседа у нас. Мы рассказали ему, кто мы такие, по какому поводу едем и так далее. Засвидетельствовали о Господе, о вере нашей. И он немного рассказал о себе. Оказалось, это был профессор, немецкий профессор, который в каком-то университете здесь, в России, тоже преподает. У него два звания доктора. Но он этим как-то, он это не выставлял. Мы узнали только в ходе беседы. Кто ты? Этот вопрос задали Иоанну Крестителю. И когда я немного читал, задумывался об его жизни, об Иоанне Крестителе, то я подумал, это образ человека, идеальный образ человека, который полностью исполнил свое предназначение, а именно указать на Иисуса Христа. Вся жизнь его была посвящена именно этой цели. И мы сразу в начале читаем, в 1 главе 6 стиха: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Это было его призвание. Вот когда его спросили: «Кто ты?», он бы мог сказать: «Я тот, про которого уже пророки говорили столетия до моего рождения. Я предшественник Мессии Иисуса Христа». И мы знаем, что Христос о нем очень хорошо сказал, высокую ему оценку дал. Но каков был его совет, когда иудеи из Иерусалима послали левитов и священников спросить: «Кто ты? Ты Христос?» Как был его ответ? Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне». Скажите, мы когда-нибудь так о себе говорили? Если нас спрашивали, кто ты? Я глаз вопиющего в пустыне. Он даже имя свое не назвал, а только указал в своем ответе его предназначение. А мог бы столько о себе сказать. Если мы читаем в Евангелиях об Иоанне Крестителе, есть многие ситуации, где бы он мог на самом деле показать себя совершенно в другом свете, чем он в этом ответе показал. Он не стремился к тому, чтобы люди о нем много думали, а несмотря на людей, без лицеприятия говорил то, что порученному было ему сказать. Иоанн Креститель говорит в 27 стихе в той же главе: «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». У Иоанна Крестителя были ученики. И вот мы читаем, когда Иоанн увидел Христа, он показал на Христа и сказал: «Вот Агнец Божий, который взял на себя грехи мира». И эти два ученика, они последовали за Христом. Ведь в такой ситуации можно было проявить какую-то ревность. Ведь это его ученики. Но мы и следа у Иоанна Крестителя не видим какой-то ревности. И когда позже указывали, что, мол, тот, которого ты крестил, и он тоже крестит, многие люди идут к нему. Как среагировал на это Иоанн Креститель? В 3 главе читаем с 27 стиха. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: я не Христос, но послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радуется, слыша голос жениха: сия та радость моя исполнилась». Он особую радость испытывал в том, что люди шли ко Христу, а не к Нему. Он был на самом деле тот указательный знак на Иисуса Христа. Словом и делом он указывал только на Него. Какая величина, какое самоотвержение радоваться в собственном уничижении и радоваться возвышению другого. И вот это внутренний такой настрой Иоанна Крестителя, это было не случайно, оно имело основание. И мы читаем, что Иоанн Креститель, он верил, что Христос – это не просто человек, это не тот, который родился в Назарете, а он верил в то, что он жил от века до века. Он верил в Иисуса как в Христа. Очень многие религии, они сегодня тоже верят в Иисуса. И у мусульман есть в Коране Иисус, о нем говорится. И среди у индусов в Индии тоже есть Иисус, как один из богов. Но именно верить, что это Христос, который от века до века, не создание Божие, а сам Бог. Вот это было основание Иоанна Крестителя. Мы читаем, что Иисус Христос, Он имел иногда беседы с иудеями, и они спорили с Ним. И как-то они сказали Христу: «Тебе еще нет 50 лет. Как же ты видел Авраама?» А Он сказал: «Истинно говорю вам, прежде чем Авраам был, я есть». Иоанн, хотя он был по своему призванию великим мужем Божиим, мы читаем, что он полностью осознавал свою зависимость от благодати Божией, что он так же, как и все, был грешником, который нуждался в прощении, который нуждался в спасении через веру в Иисуса Христа. В 1 главе 16 стихе, очень знакомый стих, написано: И от полноты Его мы все приняли благодать на благодать. То есть Он включает и себя в этом. Иоанн Креститель, он видел, что Христос, он выше Моисея, великого вождя иудейского народа. Да, он верил в то, что Иисус Христос Сын Божий, Он Сам есть Бог. В притчах написано в 20 главе, что о многих людях или многих людей хвалят. Ну, так вот смысл с немецкого. Но где можно найти человека, который истинно праведный? Апостол Павел как-то сказал, что они все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Какую бы оценку сделал нам сегодня Христос? Как мы бы ответили, если бы нас спросили, кто ты? Жизнью, словом, подтверждаем ли мы наше призвание указывать на Иисуса Христа? Часто я себе задаю вопрос, почему многие христиане вместо того, что проповедовать Христа, проповедуют грехи ближних, говорят людям о том, где что-то было не так. Пусть Господь и нам поможет следовать таким примерам, как Иоанн Креститель, который мог сказать: «Я глас вопиющего в пустыне, чтобы приготовить Господу путь». Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.